Глава 3. Планы. Я в мгновение ока создал собственный фаербол и ударил полетевшему в меня пламени. Прозвучал легкий хлопок, и огонь сразу развеялся. Секундная тишина, а потом зал взорвался хохотом. «А этот ничего, Вик!» — выкрикнул бармен. «Первый, кто в штаны не наделал!» Бородатый мужик со взглядом дикой лисицы ухмыльнулся, а затем приложился к здоровенному бокалу темного пива. Тем временем остальные посетители кабака занялись своими делами, словно меня и не существовало. «Интересно, у вас будущих коллег принимают», — сказал я, присаживаясь за барную стойку. Бармен улыбнулся и, не спрашивая у меня о пожеланиях, выставил на стойку бокал пенного. «О, как ты загнул, будущий коллега! Нет, парень, для местных охотников ты не более чем зеленый юнец. Вот убьешь своего первого измененного, тогда уважать начнут. А пока внимательно смотри по сторонам и попробуй выжить в первый год обучения. Дальше будет полегче». Я скрыл улыбку за бокалом. Этот татуированный мужик до боли напоминал моего наставника в одной из прошлых жизней. Суровая помесь брутальности и отеческой заботы. «Мне бы комнату снять». «Один будешь жить или слугу с собой поселишь? И не смотри на меня так. Вы как во двор заехали, мне все уже доложили». «Желательно две отдельные комнаты. Слуге можно попроще». «Понятно. На 4 дня». «Почему именно настолько?» «Ну, раз собираешься стать охотником, значит, будешь жить в общежитии при академии. Ну, а дальше все просто. Завтра пойдешь поступать, послезавтра примут решение. Ну, еще пару дней на то, чтобы утрясти все детали». «Вот нравится мне разговаривать с людьми, прекрасно разбирающимися в своем деле. Такой человек ответит на все твои вопросы еще до того момента, когда ты их задашь». «В таком случае, да. На 4». «Завтраки нужны?» «Полный пакет». «Ну еще бы!» — усмехнулся бармен. «Тогда 2 сотни. По 40 в день за твой номер и по 10 за слугу. Еда, постельное белье и уборка входят в стоимость. Все устраивает?» «Да как сказать. Цены кусались. Что неудивительно, ведь чем крупнее город, тем дороже в нем жизнь. Это еще хорошо, что я в общагу перееду, иначе уже через пару месяцев пришлось бы обналичивать банковский сертификат. Я выложил на стойку 2 сотни, а взамен получил 2 ключа. «Тот, который побольше, отдашь слуге. Он от номера на 2-м этаже. Скромная, удобная комнатка, но без излишеств. Ваш номер на 4-м этаже. Если что-то понадобится, на тумбочке будет лежать колокольчик. Позвоните, слуга сразу же появится». «А вот этот момент мне не очень понравился. Если там живет много постояльцев, то от такого трезвона голова очень быстро разболится». Я взял ключи и положил их в карман. «Еще какие-нибудь проверки будут?» Бармен бросил взгляд на отдыхающих охотников и покачал головой. «Скажу так», — медленно произнес он. «Пока находишься в этой таверне, советую не расслабляться». Быстро дал распоряжение Семену, после чего отправился в свою комнату, расположенную в самой дальней части здания. Впрочем, стражник действительно дал хороший совет. Условия здесь были более чем пристойные. Разложив вещи по полочкам, сел в позу лотоса и начал работать с энергией. И еще вчера у меня практически получилось вытащить ауру Андрея наружу, а вот сегодня предстояло завершить эти тренировки. Завтра предстояло посетить здание комиссии и зарегистрироваться, так что времени практически не оставалось. На то, чтобы добиться окончательного результата, понадобилось чуть больше 30 минут. Обычно я упражняюсь вдвое меньше, но на этот раз решил работать до победного. И это дало свои результаты. В один момент по всему телу начались покалывания, а потом... это даже не передать словами. Словно все заботы в один момент свалились с моих плеч. Было непривычно. Зато вместо груза ответственности в голову начали закрадываться мысли о возможной смерти во время обучения и о том, что за барной стойкой сидела шикарная блондиночка с 3-м размером груди. Ох уж это молодость и гормоны! Приятные ощущения, хоть и не своевременные. Закончив с медитацией, занялся физическим состоянием. Отжимания, приседания, пресс. 4 подхода минимум по 30 раз. Но последний в отказ. Хорошо, хоть тело начинает привыкать к подобным нагрузкам. В ближайшие несколько дней предстояло решить сразу несколько вопросов. Во-первых, регистрация в комиссии по очищению мира. Даже если с аурой все в порядке, оставался шанс, что Антип не разрулил ситуацию и за мной пришлют кого-нибудь другого. И ведь самое плохое, что этого похода никак не избежать. В Академию не пустят без отмеченной ауры. А без обучения в Академии реализация моих планов будет намного сложнее. Во-вторых, пора было подумать о создании бизнеса, приносящего хороший доход. За все свои жизни я выучил одну простую истину. Хорошая ресурсная база намного важнее умелого владения клинком. Так что если своих сил будет недостаточно, можно будет нанять большую часть матерых охотников и отправиться в пустоши с ними. Тут же возник вопрос насчет того, чем именно стоит заняться — артефактами или зельями. В обоих направлениях у меня был определенный опыт, полученный в прошлых жизнях. Но был, как говорится, нюанс. Если при изготовлении снадобий по большей части требовались обширные знания, то вот в работе с предметами надо было умело манипулировать с магической энергией. А с этим делом у меня пока что плохо. Поэтому выход один. Надо открывать лавку зельевара. Только почему у меня складывается ощущение, что мне не дадут так просто это сделать? На следующее утро сразу же направился в отделение комиссии. Чем раньше сниму слепок ауры, тем быстрее смогу подать заявление в академию. Но, решив эти два вопроса, можно будет перейти к следующим. Само здание было раза в два больше Ярославского и выглядело куда более ухоженным. Стоило мне подойти поближе, как появилась новая проблема. Туда стояла огроменная очередь из человек 50, не меньше. И все были примерно моего возраста. Студенты, что ли? «Кто последний?» — выкрикнул я. Подростки стояли небольшими стайками, поэтому было непросто понять, где именно был конец очереди. Никто не обратил на меня внимания, кроме ближайшей компании из 4 парней. «Иди отсюда, пацан! Тут и так народу много собралось! Спокойнее, Вась!» — осадил его парень с короткими русыми волосами. «Перед нами будущий первокурсник, поэтому мы просто обязаны ему помочь!» Всего на мгновение по лицу парня пробежало недоумение, но затем он издал короткий смешок и резко убрал улыбку. «Ты прав, дружище, я непозволительно груб». Он повернулся ко мне и протянул руку. «Василий Коркин, студент 3-го курса. Это мои друзья, Вэл, Бобби и Олежа». «Андрей», — коротко представился я. «Нет, я прекрасно помнил, что для достижения цели надо заводить друзей». Но вот эта компания явно хочет меня подставить. Но страшнее всего другое, а именно то, насколько глупо и неумело они пытаются это провернуть. «Приятно познакомиться, Андрюх. Ну смотри, это очередь для тех, кто прошел летнюю практику, а значит тебе, как первокурснику, стоять в ней не нужно». «То есть я могу просто зайти внутрь?» — спросил я, изображая из себя придурковатого простачка. «Конечно! И как зайдешь, обязательно позови магистра Колобкова. Скажи, что собираешься поступать в академию, поэтому должен поговорить именно с этим членом комиссии». Один из парней чуть не расхохотался, но в последний момент зажал рот рукой и отвернулся. Тем временем еще несколько компаний обратили внимание на наш разговор. Среди них заметил голубоглазую девушку с двумя длинными косами. Она не сводила с нас взгляда и как будто хотела что-то сказать. «Ну, спасибо, парни! Прям выручили!» Я уже почти дошел до входа, как меня за руку кто-то схватил. «Не иди!» — мрачно произнесла та самая девушка, не спускавшая с меня глаз. «Они тебя обманули!» «Да неужели?» — улыбнулся я. «А мне они показались честными ребятами!» «Если ты попробуешь позвать Колобкова, то...» «То ничего хорошего не произойдет!» «Я угадал?» «Да!» Это было предельно очевидно, и я бы не пошел туда, если бы не одно «но». Эти ушлепки сами показали мне способ выделиться среди остальных первокурсников. А это важно, когда поступаешь в такое учебное заведение, как Академия Пустоши. «Спасибо за беспокойство. — с улыбкой произнес я. «Но с этими олухами я справлюсь сам». Как оказалось, внутри народу было не меньше. Кто-то снимал слепок ауры, другие о чем-то консультировались с местными магами. «Скажите, а где можно снять слепок с ауры?» В ответ тишина. Все занимались своими делами, и никто не обращал на меня внимания. Как же сложно с этими членами комиссии. Столько гонора на пустом месте. Ну ладно, попробуем по-другому. «Господа, мне надо поговорить с магистром Колобковым. Может кто-нибудь подсказать, где он находится?» А вот это сработало. Всего на мгновение повисла напряженная пауза, после чего все присутствующие посмотрели на меня. «Ты кто вообще такой?» — прошипел ближайший ко мне маг. «Меня зовут Андрей Громов, и я собираюсь поступать в Академию Пустоши». Сотрудники комиссии переглянулись. «А, первокурсник!» Он снял очки, после чего поднялся и, ударив руками по столу, закричал. «А ну, пошел отсюда!» «Уважаемый, не стоит так кричать. Я же как раз и спросил, куда именно идти». С дальней части комнаты послышался смешок. Какой-то студент не сдержался, но сразу взял себя в руки и бросил на меня осуждающий взгляд. «Ты!» — продолжал кричать мужик от злости, смяв бумагу в руке. «Господи, какие мы эмоциональные! А ведь взрослые люди! И ведь чего я такого попросил? Непонятно. Тот уже собирался выйти из-за стола и показать мне, где раки зимуют, как со второго этажа послышались неспешные шаги. А спустя несколько секунд на лестнице показался старик. Высокий, седовласый, с бородкой практически по пояс. Колоритный такой мужик. Все, включая магов и студентов, моментально согнулись в глубоком поклоне. Один я продолжал стоять, выпрямившись. Не люблю кланяться перед неизвестными». «Спокойнее, Петр, спокойнее». Старик прошел в центр комнаты. «И о чем же вы, молодой человек, хотите поговорить с сильнейшим магом Петербурга?» А вот, похоже, и сам магистр Колобков объявился.